Глава 30. Захожу в свою комнату, плотно прикрываю за собой дверь. Подхожу к шкафу и быстро переодеваюсь, времени в обрез. Снимаю повседневную одежду, накидываю темно-синее платье, лаконичное, мягко облегающее, с длинными рукавами и открытой линией ключиц. Я стою перед зеркалом, расчесываю волосы длинными, выверенными движениями, будто каждая из них помогает собраться. Несколько раз провожу щеткой и оставляю волосы распущенными. Смотрю на свое отражение, не оцениваю, а словно заново знакомлюсь. Взгляд все еще усталый, но ясный. Губы без цвета, кожа бледнее обычного. Но я в этом отражении вижу себя настоящую. И это дает странную зыбкую уверенность. Слишком много всего на меня навалилось за последние дни. Я очень устала. С одной стороны, я очень хотела, чтобы мой бывший муж расплатился за все, а с другой, когда увидела, что рядом с ним никого нет, что даже мать его оставила, мне стало не по себе. Да, я не должна о нем думать, но не могу ничего с собой поделать. Он сожалеет. В суде я отчетливо все видела. Сказал, что перегнулся спиртным и не знал, что творит. Попросил прощения, глядя мне в глаза, но... Мое прощение не изменит того факта, что из-за него пострадали люди. А сейчас я стараюсь забыть обо всем и, наконец, начать жизнь заново, с чистого листа. Я дала шанс Ивану, но ни разу не пригласила его на ужин сама. Все ждала, когда проблемы закончатся. И вот вроде бы все налаживается, но он опять опередил меня. Услышав стук в дверь, я машинально поворачиваюсь, уверенная, что это Оля. «Дочь, я сейчас!» — откликаюсь, слегка повысив голос. Но стук повторяется, краткий и решительный. «Это не Оля!» Я медленно подхожу к двери и открываю. На пороге стоит Иван. Он мягко улыбается, а в руках держит огромный букет алых роз. Цветы пахнут, аромат наполняет все вокруг. «Впустишь?» — спрашивает он спокойно, почти шепотом, и этот голос звучит, как прикосновение. «Заходи», — отвечаю растерянно. «Принимаю цветы, которые он мне протягивает. Спасибо». Он проходит внутрь, тихо закрывает за собой дверь. В комнате будто становится тише, плотнее, даже воздух напрягся. «Как ты?» — спрашивает. «Я звонил, хотел предупредить, что еду, но ты не ответила». «Прости, не получилось», — выдыхаю и не добавляю ничего. Все, что нужно, он и так чувствует. Он делает шаг ближе. «Мы можем выйти на лоджию?» — неожиданно спрашивает. «Что-то не так?» «Все прекрасно». Я молча киваю, положив букет на кровать, отхожу к стеклянной двери. Отодвигаю штору, чувствую, как Иван следует за мной. Мы выходим на лоджию, воздух свежий, наполненный запахом грозы, дождь спокойно и размеренно льет, будто делится с землей накопленным за день напряжением. Он не бурный, не навязчивый, скорее убаюкивающий и ровный. До темноты еще далеко, небо остается светлым, затянуто легкими рваными облаками, из которых пробивается серебристо-серый свет. Я останавливаюсь у стеклянного парапета и долго смотрю вдаль, туда, где на горизонте плывут силуэты деревьев, домов, антенн, мокрая листва дрожит под каплями, асфальт темнеет. Дышу глубоко, стараясь наполнить себя этим прохладным воздухом, но тревога все равно никуда не исчезает. Иван молчит, подходит ко мне и обнимает сзади. Его руки ложатся сначала на плечи, потом спускаются ниже и замыкаются под грудью. Он аккуратно прижимает меня к себе, не властно, но сдержанно и уверенно, как будто этим прикосновением хочет оградить от всего лишнего. Я чувствую его ровное и спокойное дыхание у своего виска. Я не произношу ни слова, просто стою, позволяя себе быть уязвимой, позволяю ему быть рядом. И в этот момент под ровный шум дождя, в полусвете наступающего вечера, внутри меня на короткое мгновение становится по-настоящему тихо и спокойно. Именно такая погода была, когда мы впервые познакомились. Да, я помню. Издаю тихий смешок, не веря, что тот день стал для меня роковым, самым удачным. Яра, хочу, чтобы ты выслушала меня и не перебивала. Я попробую. Иван выдыхает, а потом, легко коснувшись губами к моей шее, сглатывает. Прежде чем подняться к тебе, я поговорил с твоим отцом. Рассказал ему о своих намерениях. Я знаю, что ты мне полностью не доверяешь из-за моего неудачного брака, но прошу дать мне шанс. Обещаю, что не подведу, Яра. К чему все это, Иван? Я не понимаю. Я же согласилась попробовать. Попробовать? Мы давно не дети, Ярослава. Я не хочу просто попробовать. Флиртовать, как школьники. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Хочу жить с тобой. Уверен, у нас получится идеальная семья. Почему бы и нет? Разворачиваясь к нему лицом, заглядываю в его глаза, в которых впервые вижу тот самый странный блеск. Как там говорила Карина? Будто включили свет? Именно это я сейчас отчетливо различаю. Все происходит со скоростью света, Иван, тебе так не кажется? Мы знакомы всего ничего, я боюсь. За все это время, что мы знакомы, я хоть раз дал тебе повод сомневаться во мне? Нет. Тогда зачем тянуть? Это пустая трата времени, и я не хочу терять ни дня, Ярослава. Ни твои родители, ни дочь, никто не против наших отношений, а уж тем более брака. Боже, Иван, ты обсуждал со всеми эту тему? Конечно. Просто очень хочу, чтобы ты стала моей женой. Для этого предложения руки и сердца делают вообще-то. Они просто говорят вслух о своих планах. Вообще-то я готов. Думаешь, упущу такой шанс? Приду без подготовки? Он достает из внутреннего кармана пиджака бархатную коробочку бордового цвета. Поднимает крышку, открывая моему взору кольцо с 5 большими камушками. Боже, оно прекрасно, а Иван просто невероятен. Я не знаю, как отреагировать. Просто скажи «да», Яра, чтобы ритм моего сердца нормализовался, иначе скоро инфаркт прихвачу. Никакого инфаркта, у нас вся жизнь впереди. Стань моей женой, Ярослава. Я этого безумно хочу, чтобы ты была моей, чтобы я просыпался с тобой, засыпал тоже с тобой. Ты невероятная женщина. Ни дня без тебя прожить не хочу. Я согласна, Ваня. И детей от меня родить тоже согласна. Боже, ты обезумел? Смотрю на то, как он надевает на мой палец кольцо, а потом целует тыльную сторону ладони. Ну какие дети в нашем возрасте, а? Ну, вдруг получится, пообещаешь родить? Если Бог даст, почему бы и нет? Оля всегда хотела братика или сестру, но не получалось, а тут... Столько сюрпризов от судьбы получила, что ничему не удивлюсь. А еще не удивлюсь, если скажешь, что ты уже выбрал день свадьбы и уже договорился в ЗАГСе. Все сделал перед тем, как приехать сюда. Так что готовься, Яра, у тебя ровно 3 дня.